Глава 46. За столом между нами четырьмя невольно повисла неловкость. Вика еще ничего не понимала и мирно спала в коляске, а мы сели обедать. Вроде бы все свои, а скованность ощущалась. Ника все больше молчала, поглядывая на меня. Дима напротив на Рому. Между ними была еще какая-то история, рабочая, известная только им. На меня Рома смотрел лишь украдкой, а если наши глаза пересекались, тут же отводил взор. Это обескураживало и пугало одновременно. Но и я сама почему-то боялась сейчас смотреть на него, словно бы он возьмет и испарится. И почему мне казалось, что он меня стесняется? Может, это из-за нового шрама над бровью? Он даже челку попытался зачесать на правую сторону, хотя никогда такого не делал. «У тебя сколько увольнительное?» — спросил Дима дежурно. «Сколько захочу», — ответил Рома тихо, зачерпывая вилкой московский салат. «Спасибо, Ник. Никогда не думал, что все эти месяцы так скучать буду по Оливье. Еще бы. Такое дело для них делал все эти месяцы. Заслужил, вот и отпустили», — пробубнил Дима, а я вдруг почувствовала здесь себя лишней. Внутри болезненно ковырнуло. Вот этой самой вилкой в его руках. Это я хотела приготовить ему оливье. Я должна была кормить его по возвращении домой. Я должна была знать, что там у него происходило все эти месяцы. Неправильно было так думать, наверное. Но я сейчас была очень зла на то, что они, Ника и Дима, лишили меня этого. Почему он ко мне не пошел к первой? Он же мог у Димы взять адрес. Почему Дима, в принципе, все знал, а я... На глазах навернулись слезы. Наверное, это все еще гормоны и резко отпустившее напряжение, эмоции, что-то еще. «Аврора, передай!» Как назло обратилась ко мне Ника в этот момент, а я не дослушиваю и не выдерживаю. Как капризная девчонка вскакиваю с места и несусь из комнаты прочь, уже не сдерживая беззвучных рыданий. Забегаю на кухню и не оборачиваюсь, потому что чую, что он уже рядом, за спиной, дышит мне в шею, порывисто к себе притягивает. «Аврора», — слышу его шепот, — «прости». Грудь разрывают рыдания. Обидно. Он не так все понял, за что. Не говори так. Не за что прощать. Просто... Каждое слово через всхлип, через боль внутри. Сколько же я всего в себе подавляла все это время. Из-за бабушки, из-за Вики, из-за себя. Как же много отделяет эту женщину, что стоит и плачет на кухне в майском Севастополе, от той девчонки, что безмятежно гуляла в белом ситцевом платьице по позднеиюльскому Балтийску 2 года назад. «Я так ждала тебя, Ром! Если бы ты знал, как ждала!» А ты молчал. «Димка ведь о многом был в курсе, а я не знала ничего о тебе. Хоть весточку бы, хоть надежду». «Нельзя было, девочка моя. Жесткая щетина по моей коже. Это такое удовольствие. Хочется морщиться от этой грубой ласки, как кошки. Если бы можно было, он бы дал знать. Ты ведь сама прекрасно понимаешь. Но ведь ты и так чувствовала все. Я знаю, Аврора. Каждый день ощущал твою близость. Твои молитвы. Тебя чувствовал. Этим только и жил». В кухонную дверь постучались. «Аврор, бабушка твоя звонила, сказала, сюда едет, Вику забрать, а вы, может, пройдетесь погуляете? Вечером она будет ждать вас на пироги, так и просила передать». Мы все были взрослыми людьми, все понимали, что нам нужно было остаться вдвоем, но неловкость при этом все-таки присутствовала. Рома не дал мне погрязнуть в этом чувстве. Подобно тому, как это было в тот поворотный день у института, он протянул мне руку, и мы понеслись прочь из квартиры, навстречу весне и Черноморью, навстречу нашему будущему и нашей любви.